На следующее утро я встал рано. Я отлично выспался и был в прекрасной форме. Было еще 7 утра, и народ не пришел на работу. В коридорах было пустынно и тихо. Я быстро умылся и вернулся в кабинет. Немного размявшись зарядкой, я занялся своим главным делом – поиском. Удобно устроившись на раскладушке, я, как и вчера, пробрался в астрал Альвеона и продолжил начатое. Обшаривал астралы ближайших реальностей в поисках Мериона. В этот раз поиск дался легче. Я заново привык использовать большие объемы энергии, но на результат это, к сожалению, не повлияло. Неудача. Впрочем, я не расстраивался. Конечно, время поджимало, но я еще не испробовал все варианты. Шанс на Кимериона был. После полуторачасового бдения в астрале я вернулся в тело. Встав с раскладушки, стал подумывать о том, не позвонить ли Кириллу. Время, конечно, еще раннее, 8:30, но что-то подсказывало, что Кирилл не соблюдает рамки рабочего дня. Но я не успел. Пришел Сергей. Он принес кофе, удивился, что я уже не сплю, и попросил совета. Как оказалось, глядя на меня, он решил приобщиться к табакокурению. Радуясь, что я могу чем-то помочь, я прочитал кратенькую лекцию про трубки и табаки. В частности, о том, как выбирать трубку в магазине, какую и где. Лекция немного затянулась. Люблю поговорить на интересные темы. И была прервана телефонным звонком. Это был Кирилл. Требовал вернуть своего секретаря. Сергей спохватился и ушел, успев, впрочем, сказать, что еще забежит поговорить о трубках. Кирилл же сказал, что скоро зайдет. В ожидании координатора я справился с кофе и булочками. Даже успел слазить в интернет, почитать новости. 9:30 пришел Кирилл. «Готов?» – спросил он. «Готов». «Что будем делать?» «Пройдемся сначала по охране. Просто прогуляемся вдвоем. Режим секретности летит куда подальше», – усмехнулся я. «К концу дня меня каждая собака будет знать в лицо. Пусть. Главное, чтобы никто не знал, что именно ты делаешь. Кстати, ты сам-то маскируешься?» Если есть среди нас львонец, не раскусит ли он тебя? Не бойся, у меня все схвачено. Мне гораздо легче маскироваться. Почему? Я местный житель, мне не надо брать отметку. Кирилл с сомнением хмыкнул, но ничего не сказал. Мы вошли в коридор, и он повел меня по зданию. Оно было огромным, разумеется, по моему мнению. Быть может, и в самом деле секретная организация должна занимать 3 подземных этажа? Впрочем, мы были не везде. Прошлись только по помещениям службы охраны. Чтобы не терять времени зря, я проверил всех, кто попадался нам на пути. Это было легко, просто невинный импульс энергии в сторону объекта. У маскирующихся магов ответов на такой импульс должно было быть 2. Либо импульс в ответ автоматом, либо полная непроницаемость. Обычные люди реагировали слабо, легкое секундное головокружение. Если мне был кто-то особенно подозрителен, я ознакомил его с внутренней системой энергетики. Это был самый простой тест. Перепутать систему реального мага и систему обычного человека – это то же самое, что перепутать велосипед и паровоз. Маг, конечно, мог легко закрыть мне доступ к своему себе, оградить непроницаемой стеной, но это в нашем случае был равноценный сигналу тревога и агента Альвеона. Изменить свою внутреннюю систему энергетики для мага было невозможно. Спрятать метку – да. Притушить свое излучение – да. Закрыться стеной – да. Но свою жизненную основу не изменишь. Свой визит Кирилл объяснил просто, назвал меня своим новым секретарем, которого знакомят с работой. Кстати, то же самое он говорил всем, кто встречался на нашем пути. Полагаю, это снимало кучу вопросов. И тем не менее, я постоянно ловил любопытствующие, порой завистливые взгляды. Разобравшись с начальниками охраны, мы прошлись по всем постам, кроме тех, что охраняли путь в зал заседаний. Их мы оставили на потом. Охрана, кстати, удивлялась нашему визиту. Не сомневаюсь, что до этого дня Кирилл не водил ни одного своего секретаря по объекту, но удивлялась охрана молча, как и положено правильным служакам. К обеду мы управились. Вся охрана здания была мной проверена, ни одного агента среди них не было. После такого моего заключения Кирилл вздохнул свободнее и повеселел. На этот раз обедал я в общей столовой, а привозили заранее заказанные блюда из какого-то ресторана. Обедал я один, у Кирилла нашлись неотложные дела. За едой я тоже время не терял, проверял всех, кто находился в столовой. Все было чисто. После обеда я вернулся в свой кабинет и сел читать новости в интернете. При этом баловался пивком. Употреблять алкогольные напитки на рабочем месте было запрещено, но для меня сделали исключение. Я же единственный реальный маг, сплошное исключение из правил. Супер-пупер. Интересно, если я попрошу джакузи, притащит? Ко мне зашел Сергей, у него был обеденный перерыв. Мы поболтали о трубках, я похвастался своей маленькой коллекцией и рассказал, как правильно надо курить. Сергей был внимателен и выглядел заинтересованным. Сказал, что вечером пойдет в магазин за трубкой. Так что с сегодняшнего дня Великое Братство Трубокуров получает еще одного сторонника. Потом мы поговорили о табаке. Как бы между делом Сергей спросил, верно ли говорят, что я новый секретарь Кирилла. Мне стало как-то неловко. Я заверил его, что да, мол, секретарь, скорее даже порученец, для разъездов по группам. Было видно, что Сергей мне не поверил, но ничего не сказал. Вскоре он ушел, и я занялся поиском. Чувствовал я себя прекрасно, не было никаких отрицательных последствий после утреннего сеанса. Еще пару дней подобных упражнений, я восстановлю свою форму. Тогда бой, подобным тому, что был на свалке, станет для меня легкой разминкой. Я уже приспособился управлять энергией, оставаясь в реальном теле. Это как езда на велосипеде, пока сам не попробуешь, не научишься. Но если уж получилось, то не забудешь никогда. Я затратил 2 часа на поиски, но на этот раз не преуспел. Добрался до самого центра миров, но миллиона так и не нашел. Что если он мертв? Или отлучен от астрала? Тогда мне оставалось искать других странников. Думаю, кого-нибудь найду. Но кем он окажется? Вдруг наткнусь на агента Львиона. После поиска я немного отдохнул и позвонил Кириллу. Тот уже ждал моего звонка, и мы отправились в новый обход. На этот раз мы инспектировали аналитиков центра. Их было немного, человек 20. Среди них я встретил и ту самую темненькую Ольгу. К сожалению, нам не удалось пообщаться. После аналитиков мы прошлись по начальникам подразделений, по компьютерщикам и по всем остальным, кто нам встречался в здании. 6 управились. Я не считал людей, но их действительно было около 200, как я и предполагал. А львенцев среди них не было. Но на этом Кирилл не успокоился. Для очистки совести он посадил меня на проходной. Был конец рабочего дня, и сотрудники собрались по домам. Они все уходили через проходную, мимо меня. Я сидел до 9, пока в здании осталась только охрана и дежурная группа аналитиков и оперативников. Последними, в 10, уехали Боб и Кирилл. Правда, они воспользовались другим выходом. Вот только тогда я вернулся в свой кабинет. За день я жутко устал и хотел только одного – спать. Я принял душ, он находился в отдельной ванной комнате, которой пользовались только Боб, Кирилл и начальник аналитиков. После этого выкурил трубочку, хлебнул пиво и улегся на раскладушку. Следующее утро началось как обычно. Я встал, размялся, получил кофе от Сергея. Он таки купил себе трубку и, конечно, продемонстрировал ее мне. Это был Бигбиновский, бенд из Бриара, под 9-миллиметровый фильтр. Обычная рабочая лошадка. Впрочем, как раз для начала, в случае чего, не жаль. В принципе, бенд – изогнутая форма. Не рекомендуется для начинающих, но я считаю, самое главное, чтобы трубка нравилась владельцу. Тогда между ними возникает взаимопонимание, и процесс курения превращается из потребления никотина в некое возвышенное чувство, которое некоторые называют любовью к трубке. Я порекомендовал для трубки макбареновский Middle Choice. Впрочем, это спорный вопрос, подходит ли он для трубки. Но, как говорил мой дед, сколько огородников, столько и огородов. В том смысле, что сколько людей, столько и мнений. Я посчитал, что этот табак подойдет Сергею, и он с ним без труда справится. Когда Сергей ушел, я приступил к поиску. На этот раз я обшарил астрал центра миров, но безуспешно. Вот это уже начинало напрягать. Вернувшись в нашу реальность, я забил трубочку и стал размышлять, что же делать дальше. Поиски могут затянуться надолго, а времени, как я сам говорил, у нас нет. Наконец я принял решение, буду искать встречи с первым встречным поперечным, а там будь что будет. Зазвонил телефон, я прямо-таки печенкой почувствовал, что сегодня поиском мне уже не заниматься. Игорь, это был Кирилл. Ты там как? Новостей пока нет, в основном нормально. Срочное дело, необходима твоя помощь. Что случилось? Произнося эти слова, я уже понял, что мое сердце сжалось, и я вдруг почувствовал страх. «Самый обыкновенный страх за свою шкуру. Ребята засекли реального мага», – произнес Кирилл. «Был контакт. Необходима твоя поддержка. Мы просто не знаем, на что он способен...» «Конечно», – просто ответил я. «Да более сжимая телефонную трубку. Запросто. Подходи к ангару. Я тебя жду». «Да что такое творится? Что со мной?» «Мне было страшно. Аж трясло. Я не хотел умирать. Я хотел жить. Ведь еще столько не сделано. Еще вся жизнь впереди». «Идиот», – сказал я сам себе. «Возьми себя в руки». Может быть, ты даже не увидишься с этим магом, пакуешь в сторонке, просто страхуй оперативников. Надо идти, чтобы никого из тех, кто сейчас там дежурит, не постигла участь Стаса и Олега. К тому же, может, все обойдется. Но, накидывая жилет, я знал, не обойдется. Нутром чуял. В ангаре, так называлась подземная автостоянка, меня действительно ждали. Здесь были Кирилл и 2 незнакомых оперативников. Хмурых, неулыбчивых мужиков, напоминающих мне Геннадия. «Садись», — пригласил Кирилл, распахивая дверцу уже знакомой мне черной Ауди. «Время не ждет». Мы с ними погрузились на заднее сиденье. Один из оперативников сел за руль, второй устроился рядом. «Это вся группа?» – осведомился я. «Когда мы буквально вылетели на проспект. Там на месте ждут ребята из пятой группы. Их пятеро. Хватит. Людей у нас и так немного. Знаю, мрачно отозвался я. Теперь действительно знал, после того, как ознакомился с секретными документами. Какого черта ты поперся с нами? Спросил я. Ты же вроде начальство. Я за тебя в ответе, улыбнулся Кирилл. От меня ни на шаг. Я отвечаю за тебя головой, в прямом смысле. Вот это номер. Перед кем? Ну, если тебе будет приятно, то перед всем Астралом 2. А может и перед всей Землей. Я почувствовал себя очень неуютно. Одно дело, когда тебе пиво приносят на халяву. Это приятно. Другое дело, когда куча людей смотрит на тебя с надеждой, ожидая, что ты их спасешь. И самое страшное, что спасти их можешь действительно только ты. Ответственность – страшное слово. Оно способно расплющить тебя, подобно катку. Способно заморозить в жилах кровь. От него у меня дрожат колени и начинается нервный тик. Я не люблю ответственность. Я ее боюсь. Боюсь не оправдать надежды. Боюсь облажаться и подвести других людей. Ладно, если пострадаю только я. Но другие, в чем они виноваты? Да что такое со мной? Что за ерунда лезет в голову? Я попытался отвлечься от таких мыслей и вдруг обнаружил, что Кирилл мне что-то говорит. Оказывается, он пересказывал мне историю столкновения с магом. Все началось утром, во время регулярного дежурства пятой группы. Они отследили Львенца и довели его до квартиры. Наплевав на инструкции, решили его там взять. К сожалению, им не было известно о нашем со Стасом печальном опыте и сдержке секретности. Правда, ребята вначале вызвали подкрепление, а потом уже сунулись в квартиру, прикинувшись водопроводчиками. О боже, на эту байку в наши времена мог купиться только непуганный львенец. Он открыл им дверь, и они попытались его скрутить. В итоге он шарахнул обоих молнией и сбежал на крышу. Оттуда не было второго выхода, и ребята, к счастью, не сильно пострадавшие, стали ждать подкрепления. Они позвонили начальнику группы, тот перезвонил в центр. Вот все и закрутилось. Может, маг уже сбежал? Спросил я. Нет, ответил Кирилл. Он на крыше. Там только один подъезд. От соседних домов далеко. К тому же лидер группы догадался посадить на крышу противоположного дома наблюдателя, и тот засек мага. Он по-прежнему там. У лидера хватило ума перекрыть выходы и позвонить нам. Неплохо, одобрил я. Если бы все так себя вели. Эх. Я вспомнил о Стасе и замолчал. Кирилл тем временем протянул мне мобильник в серебристом корпусе. «Возьми», — сказал он. «Это твой новый телефон. На первой кнопке вызов центра, на второй — мой номер, на третий — номер лидера группы 5. Остальные сам забьешь. Кстати, я спрятал мобильник в карман. Давно хотел спросить, а звонки не могут перехватить? Обижаешь. Все звонки идут только через АТЦ центра. Считай, у нас своя собственная компания мобильной связи. А в полете, так сказать. Не волнуйся», — Кирилл улыбнулся. «Этим занимаются». «Ну да», — подумал я про себя. «Как минимум, спецы из подразделения правительственной связи. Подъезжаем», — сказал оперативник, тот, что сидел за рулем. Меня охватило странное беспокойство. «Что за черт?» После звонка Кирилла я был как на иголках. Что-то надвигалось. Мои чувства подсказывали, что меня ждет опасность. Мое чутье мага просто кричало об этом. Но, как ни странно, осознав это, я успокоился. Все нормально, так и должно быть. Ничего из ряда вон выходящего. Но все же, откуда такая интенсивность? Неужели мне придется драться с этим магом? И почему я не испытывал ничего подобного перед тем, как нас со Стасом повязали? Впрочем, как раз это объяснимо. Тогда я не был реальным магом. Был менее чувствительным. Ладно, к черту все. Упремся, разберемся. Я открыл канал до источника и подключился к нему, потихоньку подкачивая энергию. Надо быть готовым ко всему. Заодно я замаскировался. Теперь никто не узнает, что я маг, пока не ткнет в меня прямым разрядом. Наша Ауди нырнула в какой-то переулок, и через минуту остановилась у обычной девятиэтажки, коробки. «Пошли», — сказал Кирилл и открыл дверь. Нас ждали в подъезде. Двое крепких ребят, в джинсе и коже. Кирилл и его охрана, например, парились в строгих костюмах. Впрочем, оперативникам групп так и надо было одеваться. Костюмы привлекают внимание. «Петр», — представился один из них, — «лидер группы 5». Он был невысок, но крепок. Напоминал профессионального борца. Да и рукопожатие у него было мощным. «Леонид», – представился второй парень, – «аналитик». Дальше встрял Кирилл. Он стал выяснять, что да как. Оказалось, что еще двое оперативников, те самые, что облажались с утра, дежурят у входа на крышу, караулят. У них приказ стрелять, как только маг пойдет на прорыв. Наивные, если бы они знали, что такое прорыв мага. Еще один аналитик сидел на крыше соседнего дома и следил за объектом в бинокль. Кирилл отругал Петра за то, что он на входе оставил только двоих. «Поднимемся наверх», – предложил лидер пятерки. «Мы спустились только, чтобы встретить вас, и мы поднялись. Правда, оперативников Кирилла мы оставили на выходе из дома. Караулить, и как резерв. К тому же они не влезали в лифт. На последней площадке сидели двое ребят с пистолетами наголо и курили. Увидев этих двух клоунов, я понял, что надо делать. Да, теперь я точно знал, что им делать. Вот так и ждем, сказал Петр Кириллу. Что соседи? Спросил он. Да почти никого нет, все на работе. Пара старушек пыталась права качать, но я размахнул красной книжечкой, и они увяли. А что милиция? Да подъезжала группа, кто-то вызвал. Буквально полчаса назад, просто патрульные. Я с ними поговорил. Петр ухмыльнулся. Они смотались. Правда, ты с ними потом свяжись. Я ссылался на твое начальство. Не впервой, отозвался Кирилл. Я быстренько и легко, чтобы не нарушать маскировки, просканировала местность. Маг был на крыше. Никуда он не денется. Он был возбужден и готовился к бою. Я чувствовал ток энергии. Кажется, он был подключен к источнику Альвиона. К тому самому, что был мне знаком. План таков, сказал Кирилл, но я оборвал его. Нет, к черту твой план. Я иду первым на крышу. За мной эти двое, пострадавших. Потом Кирилл и Петр. Аналитика оставим здесь. Погоди, сказал Кирилл. А может... Нет, делаем так, как сказал я. Петр с удивлением посмотрел на меня. Еще бы, думает, что это за хрен с бугра, который приказывает координатору. Ты уверен? Кирилл еще поколебался. Принять мой план или настоять на своем? Уверен, уверен. Хорошо, но после тебя иду я. Ни на шаг от меня. И я, вмешался Петр. Я вас прикрою. Леня, оставайся тут. Будь на связи. Аналитик кивнул и достал серебристую мобилу, такую же, как у меня. Позвоню Юльке, сказал он. Пусть присматривает за вами, хоть в бинокль. Пошли, сказал я и стал подниматься по лестнице. За мной двинулись Кирилл и Петр. Двое оперативников-неудачников шли последними. Краем глаза я заметил, что все достали оружие. Пусть. Хотя мне кажется, что пистолеты сегодня будут молчать. Сегодня буду работать я. Дурное предчувствие не обмануло. Опасность действительно была из ряда вон выходящей. По лестнице мы поднялись на чердак. Оттуда забрались на крышу. Она была обычной, плоской, залитой грунтом, в которую влипали подошвы. Вся была утыкана бетонными коробками вентиляции. Впереди, в 10 метрах от нас, за одной из таких коробок и скрывался маг. Я чувствовал его. Он меня нет. Маг торжествовал. Он был доволен нашими действиями. Они были ему на руку. Пусть. Я шел самым первым, не таясь. Сзади раздался предостерегающий шепот Кирилла, но я игнорировал его. Когда до укрытия мага оставалось 5 метров, он вышел мне навстречу. Это был мужчина 30, в черных брюках, белой рубашке, с короткими рукавами. Но прямо менеджер торгового зала. Светловолосый, аккуратная прическа. Чисто выбрит. Парень с картинки. «Здравствуй», – крикнул он. «Поговорим?» Сзади раздался вскрик и тихий стон. Я не обернулся, я почувствовал, что там происходит. Двое оперативников-неудачников положили руки на плечи Кирилла и Петра и высосали из них силы. Координатор и лидер просто повалились на крышу. Они все слышали, все понимали. Но просто не имели сил двигаться. Силы у них забрали. Это была ловушка. Как только я увидел оперативников, то сразу это понял. Они были магами, настоящими альвионскими магами. Слабенькими, но очень самоуверенными. «Ты не хочешь говорить?» – притворно удивился маг. «Может, ты удивлен? А может, испуган?» «Да, я боялся. Боялся за Кирилла и Петра. Я нес за них ту самую ответственность, которую и боялся. Я никогда не прошу себе гибели Стаса, если кто-то еще». «Не бойся за своих дружков», – крикнул маг. «Нам нужны тела. Они будут жить. Правда, немного по-другому, чем раньше». «Ну что ж, и на том спасибо. Координаторы и лидеры не собирались убивать. Еще бы, они слишком ценны. А вот аналитик, двое охранников и наблюдатель с соседней крыши – потенциальные трупы. Они никому не нужны. Ну что же ты молчишь?» Маг откровенно смеялся. «Язык проглотил? Пора». «Ты слишком болтлив!» – крикнул я, открывая прямой доступ к своему источнику. «Это плохо для мага!» Я сбросил маскировку. Энергия хлынула в меня огненным потоком. Я вспыхнул, словно солнце. Альвенец отшатнулся. Хотя и был далеко, в данном случае это не имело никакого значения. Но мне было не до него. Я резко развернулся, выбрасывая из руки пучок энергии. Энергетический меч сейчас. Взмах. Первый оперативник, маг, стоящий над Кириллом, попытался защититься. Он укрылся энергетическим щитом, едва успев его поднять. Но напрасно. Я был сильнее в сотни раз. Мой энергетический клинок легко прошел сквозь щит и развалил мага надвое, от плеча до бедра. Второй маг отпрыгнул в сторону, поднимая свой щит и одновременно пытаясь меня выстрелить из пистолета. Но не успел. Мне в спину ударила молния. Поток от насмешливого мага. Я легко принял эту энергию, закрутил вокруг пояса и бросил в руку к мечу. Тот удлинился, превращаясь в копье, и проткнул второго оперативника насквозь, пробив его хиленький энергетический щит. Вторая молния. Она была сильнее, но ее постигла та же участь. Я медленно обернулся к львенцу, держа в руке клинок, который визуализировал, придав ему салатовый оттенок, чтобы львенец знал, какого цвета будет его смерть. Маг был зол и напуган. Его лицо перекосило странная гримаса. Он стал похож на собаку, оскалившуюся и прижавшую уши. Он тихонько пятился от меня, и я шагнул вперед. «Ну, львенец, что ты скажешь теперь? Что же ты молчишь?» Слова вылетали из меня помимо воли. «Не знаю, зачем это, к чему. Не надо слов». Маг зарычал и ударил в меня молнией, выпустив ее одновременно с двух рук. Я принял удар на свой меч. Заряд молнии остался в нем. Дальше я его не пустил. Я взмахнул своим оружием, описав круг и встряхнул с него заряд молнии, направив его в сторону мага. Искрящийся, ослепительно белый шар энергии пошел точно в грудь моего врага. Тот не стал поднимать щит, сосредоточил энергию в руках и ладонью отбил шар в сторону, словно играл в теннис. Шар ударился в бетонный короб, и каменная крошка взбрызнула во все стороны, словно шрапнель. Я сделал еще один шаг к магу. Чем ближе, тем лучше. На этот раз он попытался атаковать меня по-другому. Я почувствовал ментальный контакт, прямая связь, и сразу распознал заклинание «Сеть». Приспособили все же к земным условиям. Сеть обняла мою энергетическую систему, присосалась в сотни мест, пытаясь лишить меня сил. Одновременно с этим львенец сотворил прямой контакт до меня и попытался взять мою энергию под свой контроль. Я легко отбил его атаку, порвав канал. Потом напрягался, пропуская через себя силу источника, и просто сжег сеть. «Я узнал тебя!» – крикнул маг. «Проклятый странник, ты опять лезешь не в свое дело!» Я рассмеялся. Теперь я узнал его. Действительно, мы встречались давно. Это был Марток. Он входил в совет Альвиона, был помощником Сагдена, главы совета. Тогда он выглядел по-другому. Лосоватый коротышка. «Старик, жидненькой козлиной бородкой. Это мое дело, Марток!» – крикнул я. «Надеюсь, ты не забыл, что я землянин. Где твой хозяин, пес?» «Ничего у тебя не выйдет!» – закричал Альвионец, брызгая слюной. «Ничего!» Он повернулся и бросился к краю крыши. Пара шагов, и он уже перевалился через край. Я подхватил его на ленту. Обычный телекинез. Так я двигал Кирилла вместе со стулом. Отнимает много сил, но просто как палка. Я вернул тело Мартока на крышу и вжал его в нагретый солнцем гудрон. Он не мог пошевелиться, но успел прошипеть. «Еще увидимся!» Он уходил, его сознание возвращалось в Орбион, по тоненькому каналу. Через секунду у меня на руках должно было остаться мертвое тело несчастного землянина. Нет. Я блокировал канал Мартока и загнал его обратно в тело, прижал его сознание, заблокировал его в энергетической системе, замкнув контур. Это было сложно и чертовски тяжело. Сознание мага билось в моих сетках, как пойманная птица. Я едва сдерживал его удар. Энергия источника бешено пульсировала, пройдя сквозь меня. Тяжело. Очень тяжело. Так не могло долго продолжаться. Конечно, хорошо бы взять Мартока в плен и допросить как следует. Но, увы, долго я его не удержу, просто сил не хватит. Я плохо разбирался в этом разделе магии и действовал наугад, грубо и топорно, тратя неимоверное количество энергии. В общем-то, мне это удалось только из-за того, что я был сильнее. Но силы не бесконечны. Марток знал это, знал, что мне долго не продержаться. Он пытался прорваться, уверенный, что через пару минут вернется домой в Альбион. Нет, этого нельзя было допустить, нельзя. Я сделал то, чего никогда бы не сделал в другой ситуации. Отвлекшись на секунду и едва не потеряв контроль, я пронзил своим мечом тело лежащего передо мной и убил землянина. Конечно, на самом деле он был давно мертв, его тело служило лишь оболочкой, но все же это убийство, хладнокровно просчитанное убийство. Вот я и стал убийцей, хотя так этого не хотел. Марток понял, что я задумал. Он отчаянно сопротивлялся, а я держался из последних сил. Наконец, улучив момент, я полностью оборвал его связь с Альбионом. Тогда это и началось. Тело умерло и больше не удерживало в себе сознание. Нарушились тонкие волшебные связи, о которых я так мало знал. Сознание Мартока потянулось в астрал серой дымкой, чтобы раствориться в его пустоте, угасая. Он визжал от ужаса, но мне не было его жаль. Ведь то же самое Марток проделал с сознанием законного владельца этого тела. Я проводил сознание Альвионца до самого астрала и проследил за тем, как оно истаяло в бездонной пустоте. Все было кончено. Эта сволочь никогда больше не вернется в Альбион. Он мертв. Мертв по-настоящему. Я вернулся в тело и встал. Усталость наливалась на меня тяжким грузом, но я знал, что это пройдет. Предыдущие уроки не прошли даром. Я становился настоящим магом. Обернувшись, я осмотрел поле боя. Мертвые маги валялись на крыше. Их сознания, к сожалению, вернулись в Альвион. Пусть. Это просто мелочь. Шантропа, шестерки. Кирилл и Петр уже приходили в себя. Петр так и вовсе пытался встать, но у него ничего не получилось. Чуть подальше я увидел согнувшуюся пополам аналитика Леонида. Его сотрясали приступы рвоты. Понятно. Услышав шум, он выбрался на крышу. И тут же наткнулся на разрубленное тело альвионского мага. Крови там не было. Энергетический меч прижег края раны, буквально оплавив их. Но зрелище было не из приятных. Я подошел к ребятам и протянул к ним руки, передавая им энергию. Ничего, отлежатся пару деньков и будут как новенькие. Первым встал Петр. Он помог подняться Кириллу. Тот пострадал сильнее. «Ты знал», – выдохнул Кирилл, и в его голосе было обвинение. «Ты знал». «Знал», – подтвердил я. «Когда увидел этих тварей, то все понял. Зачем? Ты должен был сам увидеть, с чем мы столкнулись». «Увидел». Кирилл попытался отряхнуть брюки от гудрона, но только размазал пятно. Петр тем временем помогал Леониду. Отвел его в сторону и разогнул, похлопав по спине. Дверь на крышу распахнулась, и появился наш резерв. Двое оперов Кирилла с пистолетами наголо. За их спинами пряталась рыженькая девочка с биноклем в руке. Наблюдатель. Она не знала мобильников охраны Кирилла, поэтому, когда увидела начало боя, ей пришлось спуститься с крыши и рассказать им, что происходит. Конечно, они бросились на выручку. Правда, немного опоздали. «Что делать?» – спросил один из оперов, равнодушно скользнув взглядом по мертвым телам. «Вызовите ликвидаторов», – распорядился Кирилл. «Надо замести следы». Потом он обернулся ко мне. «Уходим», – сказал я. «Здесь уже все».